Но когда армия Гопа достигла 50 человек, прибыла армия ночных эльфов. У ночных эльфов было примерно такое же количество юнитов, но у эльфов было преимущество – друиды-вороны. Они бросились вперед и мгновенно подбросили мастера клинка в воздух. Гоп хотел отомстить и убить охотника на демонов, но Силент помнил об этом и держал его в недосягаемости. Затем механик выпустил свой мини-завод, который преградил путь к мастеру клинка. Из-за этого снять эффект смерча служители предков так и не смогли и попали под ракетный удар, пока все ключевые юниты были в воздухе. Гоп смог спасти нескольких своих юнитов от смерча, но после приземления этого же юнита немедленно поднял в воздух еще один смерч. У Гопа было несколько служителей предков, но у Силента была целая армия друидов-воронов. У ночных эльфов также были лесные дракончики, которые использовали заклинание крови, которое дамажило служителей предков каждый раз, когда они кастовали заклинание. Волчьи всадники умирали один за другим из-за атаки трех героев и целой армии. Гоп хотел спасти их, но его мастер клинков все еще был в воздухе. Гоп, наконец, смог использовать волну силы, когда его вождь Минотавров приземлился на землю, но Силент просто использовал свиток исцеления. Безнадежная ситуация. Исход матча уже был решен, но Гоп не собирался сдаваться. У его вождя Минотавров было достаточно маны для выпуска еще одной волны силы. По крайней мере, он сможет уйти красиво. Вождь Минотавров приземлился на землю и выпустил еще одну волну силы. Но на этот раз друиды сразу же превратились в воронов и отлетели, из-за чего эта волна силы ушла в молоко. Пффф. Гоп хотел провалиться под землю. Друидам потребовалось использовать всю оставшуюся ману, чтобы превратиться в воронов. Уклонение от ударной волны с помощью формы ворона было классным действием, но в обычном матче это привело бы к поражению. Но Силент сейчас мог делать все, что хочет, так как победа уже находилась в его руках, и весь этот маневр был сделан только для красивого момента. Гнев Гопа нарастал, теперь из его армии в живых остались только три полумертвых героя. Гоп неохотно написал ГГ. Тут же игроки, которые верили в победу ночных эльфов, начали показываться на публике. Ночные эльфы не могут победить орков, а это что такое? Вау, мастер клинка так ни разу и не ударил никого. Уничтожил Гопа только смерчами, вот это да. Я впечатлен. С сегодняшнего дня я фанат Молчуна. Он поднялся на вершину таблицы лидеров с сумасшедшей серией побед. Это войдет в историю. В то же самое время на Вейбо появился один занимательный пост. Четыре расы решили узнать, у кого больше всего есть летающих юнитов. Люди сказали, что у них есть вертолеты, грифоны и ястребы. Нежить сказала, что у них есть сфинксы, горгульи и ледяные змеи. Ночные эльфы сказали, что у них есть гиппогрифы, друиды-вороны, лесные дракончики и химеры. Орки сказали, все это ерунда, мы можем сражаться с ночными эльфами, пока все наши юниты находятся в воздухе. Глава 122. Перевод на английский. Господи, я так и не нашел достойного соперника. Посмотрев на часы, Чэнь Мо решил, что пора уходить. Теперь он находился на вершине, на которую он взобрался без единого поражения. Сейчас ему осталось только ждать, пока все поймут его стратегии. В любом случае для развития игры будет лучше, если стратегии и стили игры будут переваливать за десяток. Новость о том, что таинственный игрок молча уничтожил всех самых лучших игроков и достиг вершины без единого поражения, быстро начала распространяться. Особенно активно эту новость обсуждали на форуме Warcraft. Пхеф Розентхроне, вы видели сегодняшние игры? Он уничтожил всех прежних богов и занял топ-1, всегда пикая расу наугад. Даже Гоп не смог справиться с ним. За этим было трудно наблюдать. Боже мой, все профи были просто уничтожены. У Молчуна больше не осталось соперников, которые что-нибудь смогут ему противопоставить. Он забрался на вершину всего за пару дней и ни разу не проиграл. Это ужасно. Он играет на всех расах одинаково хорошо. Кто-нибудь уже подсчитал, сколько стратегий он придумал? Ранний раш, раш рудников, застройка башен, абусар моралича и закапывание могильщиков. Их слишком много. Я уже думал, что профессионалы уже обнаружили все, что игра может нам предложить, но я никогда так сильно не ошибался. Особенно этот бесконечный смерч. Против этого невозможно играть. Его репли, лучший учебный материал, вы, вероятно, сможете апнуть несколько сотен ММР, если поймете принцип его стратегий. До этого дня форумы были заполнены игроками, которые жаловались на то, что сторожевые башни людей были слишком сильными, но прошло совсем немного времени, и от этих игроков не осталось и следа. Теперь игроки не знали, какая раса была сильной, а какая слабой. После просмотра реплеев у всех возникло чувство, что на какой бы расе ни играл Молчун, в его руках она была бы непобедимой. Силент за это время обзавелся множеством поклонников. Хотя никто не знал, кто он такой, это не мешало им поклоняться новому богу. Это также помогло Варцрафт, Пхефрозингхроне завоевать большую популярность, из-за чего количество ежедневных продаж достигло пика. Однако Силент так и не появился в игре после избиения Гопа. Многие подумали, что Силент просто пропустил день, но дни все шли, а он так и не возвращался. Из-за этого некоторые подумали, что он ушел из-за того, что ему больше не было с кем поиграть. Другие думали, что он просто боялся проиграть и из-за этого не появлялся в сети. Существовало множество разных теорий, но настоящую причину никто не знал, как и не знал, кто был этим Силентом. Хоть Заучжо видел его лично, он так и не смог достать его номер или добавить его в чат-группу. Поклонники боготворили несколько клипов, которые снял Заучжо. Тем не менее, существовала малая часть игроков, которые видели Чэнь Мо вживую ранее, и они чувствовали, что этот силуэт был им знаком, но они все же не могли вспомнить, что это за человек. Профи наконец-то смогли вздохнуть с облегчением. В конце концов, трудно было бы каждый день проигрывать одному и тому же игроку, но одно можно было сказать наверняка. Появление Чэнь Мо резко увеличило скилл у всех игроков Варцрафт, Пхефрозингхроне. Профессионалы наконец-то увидели, что в этой игре есть столько разнообразных стратегий. Они думали, что уже изучили игру вдоль и поперек, но Силент ясно дал им понять, что они ошибаются. Реплеи Силента рассматривались как священные писания, которые просматривали снова и снова те, кто хотел стать лучше. Конференц-зал метеоритных технологий. Чэнь Мо просмотрел предоставленные переводы. Переводчик спросил, с переводом все в порядке? Переводчик был просто любезен, поскольку перевод выполнялся настоящими профессионалами, он был уверен в нем. Хоть молодой человек перед ним был создателем Варцрафт, Пхефрозингхроне и хорошо разбирался в западных фэнтезийных темах, как много он мог знать о английском языке. Чэнь Мо кивнул, неплохо, но есть кое-что, что нужно будет изменить, особенно это касается синематиков. Переводчик нахмурился, так как подумал, что нашел еще одного человека, который делал вид, что знает, о чем говорит. Чэнь Мо объяснил, когда Артас протыкает своего отца мечем, он говорит: «Я становлюсь королем, а не я становлюсь твоим преемником, отец». Чэнь Мо начал потихоньку указывать на ошибки. Переводчик был шокирован, он думал, что Чэнь Мо хотел просто повыпендриваться, но все его придирки имели смысл. И хоть их перевод в основном был хорош, он не думал, что можно было сделать его настолько достоверным и красиво оформленным. Синтаксис и лексика Чэнь Мо действительно находились на высшем уровне. Хоть у Чэнь Мо и был сильный акцент, его перевод был действительно хорош. Переводчик кивнул. «Хорошо, мы сделаем так, как вы сказали». Представитель, сидевший рядом с переводчиком, также был шокирован Чэнь Мо. Он даже слегка покраснел, пока слушал его. Чем вернее будет перевод, тем успешнее будет английская версия Варцрафт, Пхефрозингхроне. Она даже может стать чрезвычайно популярной на западном рынке. Сегодня он впервые в жизни поверил в то, что игра под его началом точно обретет успех. Глава 123. Турнир. У Чэнь Мо вопрос о выпуске игры за границу занял немного времени. Компания «Метеоритные технологии» планировала сначала выпустить английскую версию для тестирования рынка, но по просьбе Чэнь Мо они согласились выпустить английскую, французскую, немецкую, русскую, корейскую и другие версии одновременно. Компания «Метеоритные технологии» планировала выпустить корейскую версию во второй волне, но решила выпустить ее сразу же по просьбе Чэнь Мо. Сделать перевод игры на все языки было плевым делом. Все, что для этого требовалось, большая команда переводчиков. Однако основная проблема лежала в рекламе, а это означало, что выпуск одной игры во всех странах одновременно непременно сильно ударит по кошельку. Кроме того, правила разных рынков были разными, и если учесть то, что у каждого региона были свои специфичные вкусы, выпустить грамотную рекламу сразу для всех стран не будет легким делом. Чэнь Мо серьезно отнесся к своему решению. Реклама, нужно ли вообще рекламировать мою игру? Ну, во всяком случае она не повредит, но трата огромного количества денег на рекламу не будет хорошим решением. Итак, вы, ребята, просто должны украсть всю славу завоевания легиона, Вам просто нужно рекламировать мою игру как лучшую стратегическую игру или что-то в этом роде. Любой игрок, который напишет завоевание легиона в поисковике, непременно должен видеть упоминание об моей игре, сказал Чэнь Мо. Представитель метеоритных технологий был шокирован. Почему вы так удивлены? Моя игра что, хуже, чем завоевание легиона во всех отношениях? Разве моя игра не шедевр от мира стратегий? Спросил Чэнь Мо. Представитель метеоритных технологий кивнул. Чэнь Мо надеялся раскрутить игру во всех регионах сразу, когда киберспортсмены изо всех стран начнут играть в Warcraft. Пхе Фрозен Хроне, это непременно положительно скажется на расширении базы игроков, а также на нахождении новых стилей игры и стратегий. Но Чэнь Мо не обратил внимания на переводы других языков, поскольку кроме китайского и английского он больше никакого языка не знал, а сувать свой нос туда, где ты ничего не понимаешь, бессмысленно. Но это не имело значения, поскольку самым важным было то, что английская версия была максимально близка к оригиналу. После напряженной работы в течение нескольких дней Чэнь Мо наконец-то освободился. Теперь все остальное будет зависеть от рекламы метеоритных технологий. Внутри магазина видеоигр Чэнь Мо, Су Цзинью все еще ежедневно проверяла сообщения на форуме ради предоставления сводки. Прошло уже так много времени, а люди все еще говорят о молчуне. Эти парни сумасшедшие, сказала Су Цзинью. А, о нем все еще говорят, разве Гоп и Дигва не скинули его с пьедестала несколько дней назад? Спросил Цань Кун. Чжэн Хунси сказал, я могу их понять, он достиг вершины при этом ни разу не проиграв, он находится на совершенно другом уровне, это правда, если бы он продолжил играть, они так и не смогли бы скинуть его с вершины, добавил Цань Кун, ты видел несколько видео с силуэтом молчуна, он кажется мне таким знакомым, его голос также мне кого-то напоминает, спросил Чжэн Хунси, Цань Кун ответил. Картинка нечеткая и все было снято со спины. В интернет-кафе было довольно шумно, поэтому услышать его голос было довольно трудно. Су Цзинью потеряла дар речи. «Вы, ребята, не могли мне раньше это сказать?» Они оба были в замешательстве. «Ты знаешь его? Ты знаешь молчуна?» Лицо Су Цзинью смягчилось. Босс бы расстроился, если бы узнал, что вы настолько догадливые. Глаза Цань Куна широко раскрылись. «Ты имеешь в виду? Ты что, не смог понять этого сразу?» Цань Кун и Чжэн Хунси были потрясены. «Боже мой, так вот оно что! Вот почему я думал, что его силуэт был так подозрительно похож на его. И с каких пор ты об этом знаешь, а, золотая рыбка? С самого начала, босс попросил меня освободить для него один особый ник», — сказала Су Цзинью. «Почему ты не сказала нам об этом раньше?» — крикнул Цань Кун. «Вы, ребята, никогда не спрашивали», — Чжэн Хунси сказал. «Мы вообще даже не думали об этом. Более того, у нас есть работа, которую нам нужно делать каждый день, у нас попросту не было свободного времени на обсуждение этого. Наш босс так хорош», — воскликнул Цань Кун. В этот момент по лестнице начал спускаться Чэнь Мо. «Не нужно кричать, пусть это пока что останется в тайне», — Цань Кун сказал. «Вау, босс, ты умеешь так хорошо играть, а я и не знал», — Су Цзинью спросила. «Босс, когда ты планируешь рассказать об этом всем?» Чэнь Мо ответил, «Зачем мне говорить об этом игрокам? Пусть немного помучаются. Кстати, я собираюсь поехать в волшебный город на выходные. Позвони мне, если что-нибудь случится». «А, зачем ты едешь в волшебный город?» «Ради рекламы», Чэнь Мо кивнул. «Почти. Компания Fantasy проводит турнир по Warcraft. Пхе Фрозен Хроне. А, ты планируешь взять первое место?» Спросила Су Цзинью. Чэнь Мо покачал головой. «Я буду специальным гостем». Су Цзинью вздохнула с облегчением. «О, тогда все в порядке. Если бы ты решил поиграть там, тебя, наверное, хорошенько бы избили. Как бы то ни было, это хорошая возможность. Я уеду во второй половине дня, не забудь позвонить мне, если что-нибудь случится», — сказал Чэнь Мо. Киберспорт в этом мире не был так хорошо развит, как в его предыдущем мире, но все же в этом мире нередко проводились разные турниры. И так как киберспорт был не очень хорошо развит, турниров по разным играм проводилось не так много, из-за чего появление специальных компаний, которые собирали бы под своим крылом талантливых игроков, было очень мало. Конечно, такие компании существовали, но скорее они были обычными так называемыми гильдиями ремтешеров, которые скорее существовали ради помощи богатенькому сынку, а не ради добычи призовых и взятия титула лучших. Причина такого плохого развития была проста. Турниры появлялись только в двух случаях, при наличии достаточного количества денег и людей. Турнир будет успешным только тогда, когда в него будет влито достаточно количества денег, причем ему еще нужно будет собрать приличное количество зрителей. Игра завоевания Легиона даже близко не приблизилась к популярности моба-игр из его предыдущей жизни, из-за чего по ней не проводились даже средние турниры, что уж говорить про крупные. Однако постепенно все начали понимать, что турниры приносят немалую прибыль как и обычным игрокам, так и создателям игры, так что постепенно в Китае начало проводиться больше маленьких и средних турниров. Именно из-за таких турниров игра Warcraft: The Frozen Throne должна будет постепенно становиться все более популярной. Глава 124. Он, геймдизайнер. Выйдя из поезда, Чэнь Мо поймал такси до места назначения. Этот турнир назвали Кубком Фантазии. Очевидно, что его назвали в честь игровой платформы Fantasy. Хоть председатель компании Fantasy Дин Син ничего не знал о создании видеоигр, он пристально следил за развитием игровой индустрии. У Чэнь Мо произошел небольшой конфликт с компанией Fantasy, когда он отнял приличный кусок их игроков выпуском своих трех настольных игр. Но, как говорится, враг моего врага, мой друг. Дин Син не отказался бы от этой возможности, учитывая, что Warcraft: The Frozen Throne была очень хороша и популярна. В конце концов, сотрудничество принесет бонусы им обоим. Профессиональная сцена игры завоевания Легиона развивалась довольно гладко до этого момента, и большинство крупных киберспортивных клубов уже начинали подумывать о покупке талантливых игроков. Однако выпуск Warcraft: The Frozen Throne поменял их планы. Многие клубы решили переждать, а потом уже действовать. В конце концов, никто не хотел покупать игроков, а через месяц увидеть, что из игры завоевания Легиона ушли все игроки. Поскольку Warcraft: The Frozen Throne имела свою собственную систему ранжирования, понять уровень того или иного игрока было очень просто. Несколько профессиональных игроков даже сумели приобрести немалую популярность за счет своих реплеев, так что проводить турнир уже было можно. Этот турнир проходил в волшебном городе, а это означало, что игроки и специальные гости должны были приехать в волшебный город, ибо обычно турниры проводили в офлайн-режиме. Однако из-за того, что этот турнир был первым более-менее крупным турниром по Warcraft: The Frozen Throne, живой аудитории в нем не было. Когда Чэнь Мо прибыл в пункт назначения, его встретил представитель, который проводил его в отель, а также передал ему некоторые документы, которые затрагивали формат турнира. Большинство сильнейших игроков были приглашены на турнир по Warcraft: The Frozen Throne. Гоп, Ночной Ветер, Дигва. Большинство игроков, против которых уже успел сыграть Чэнь Мо, были приглашены. Для прохождения по турнирной сетке игрок должен будет победить своего соперника три раза. В этом турнире не будет никакой сетки лузеров или что-то подобного, поскольку его нельзя было считать крупным турниром. Из-за этого создание чего-то подобного попросту не требовалось. Турнир будет идти в течение двух дней. К концу первого дня останутся сильнейшие, и во второй день они будут бороться за титул чемпиона. Первое место получит 500 тысяч юаней, 200 тысяч юаней получит второе место, 100 тысяч юаней получит третье место. Неплохие деньги выдавали за первые три места. Кроме того, все матчи будут транслироваться в прямом эфире. А так как на турнире будут сражаться действительно сильные игроки, ажиотаж вокруг данного турнира точно не будет маленьким. Чэнь Мо был приглашен на роль комментатора, а его напарником был профессиональный комментатор по имени Чжан Ян. Он неплохо играл до того, как стал комментатором, и был известен тем, что мог очень быстро, хорошо и красиво говорить. Помимо оплаты его транспорта, питания и проживания, организаторы также выплатили Чэнь Мо 50 тысяч юаней. В конце концов, Чэнь Мо был особым гостем, и они не могли дать ему слишком мало денег. Вообще, организаторы пригласили Чэнь Мо для рекламы, поскольку наличие создателя Warcraft: The Frozen Throne на роли комментатора непременно привлечет много зрителей. Конечно же, многие беспокоились о том, что Чэнь Мо вообще ничего не сможет сказать, поскольку у него не было никакого опыта в комментировании, поэтому Чжан Ян был назначен его партнером, который в случае чего подстрахует его. Чэнь Мо чувствовал, что этот турнир является хорошей возможностью для продвижения его игры. Более того, он никогда раньше не комментировал игры на большую аудиторию. Помимо того, что он поднаберется опыта, он также наконец покажет свое лицо всем своим поклонникам. Игроки уже прибыли, компьютеры уже были настроены. Чжан Ян подошел и поприветствовал Чэнь Мо. «Приятно познакомиться, господин Чэнь. Чиньмо улыбнулся и сказал: «Не называйте меня господином Чиньм, это напоминает мне об одном человеке». «А?» Чиньмо махнул рукой. «Зови меня по имени, не волнуйся на этот счет». Чжан Ян рассмеялся. «Хорошо, хоть ты и профессиональный геймдизайнер, рядом с тобой на удивление приятно находиться». Чиньмо тоже засмеялся. «Боже, какой из меня профессиональный геймдизайнер? Сегодня мы оба комментаторы, мы партнеры». Чжан Ян кивнул. «Пойдем проверим оборудование». Чжан Ян начал разговаривать с персоналом. Чиньмо не нужно было ничего делать, так как все было настроено профессионалами своего дела. После того, как приготовления были закончены, Чиньмо быстро проверил микрофон, чтобы убедиться, что он работает. Чжан Ян посмотрел на канал, где скоро начнется стрим, и хоть даже еще не появилась картинка, но уже на данный момент счетчик онлайна показывал, что на стриме сидело 200 тысяч зрителей. Вау, а у нас уже довольно много зрителей. Турнир еще не начался, а зрителей уже больше 200 тысяч. Видимо, когда начнется самый сок, онлайн подрастет до миллиона. И хоть стрим еще не начался, обычные зрители в это время спокойно разговаривали в чате. Почему вы еще не стартанули? Поторопитесь. На стриме правда появится Чиньмо. Кто такой Чиньмо? Он создал эту игру. Ты. А что он будет делать на этом стриме? Комментировать. А во, значит, этот турнир будет с изюминкой. Создатель игры обычно обладает лучшим пониманием своей же игры, верно? Посмотрим, что он будет говорить. Интересно, играет ли Чиньмо в свою собственную игру? Что он вообще сможет прокомментировать? Мне кажется, что у него не больше 2000 ММР. Обычно геймдизайнеры не играют в свои же творения. Чжан Ян рассмеялся. Зрители ждут начала с нетерпением. Мы начинаем, посмотри в камеру. Картинка на стриме появилась спустя секунду. Дамы и господа, мальчики и девочки, добро пожаловать на Кубок Фантазии по Warcraft. Пхефрозентхроне, этот турнир был организован с помощью поддержки игровой платформы компании Fantasy. Я ваш комментатор, Чжан Ян, сказал Чжан Ян. Чиньмо последовал его примеру и сказал: «Я, Чиньмо». Все были шокированы, когда увидели Чиньмо. Все из-за того, что он был намного моложе, чем все думали. Большинство зрителей впервые увидели Чиньмо. В любом случае большинству было все равно, кто создал ту или иную игру. Чжан Ян сказал: «Это первый стрим Чиньмо. Я вижу, что сегодня наш чатик довольно добрый, дарит Чиньмо тонну любви». «Серьезно?» – спросил Чиньмо. «Позволь мне взглянуть. Похоже, что большинство из них спамит. Чиньмо, верни мне мои с трудом заработанные деньги». Чжан Ян рассмеялся. «Господин Чинь, а вы неплохо шутите», – сказал Чжан Ян. Чиньмо махнул рукой. «Я думал, что мы уже говорили об господине Чинь. Как же тогда мне вас называть?» Чиньмо ответил. «Может быть, геймдизайнер Мо, все-таки я создаю игры». Зрители удивились. Разве они не должны были комментировать игру? Скорее они будут смешить зрителей, а не комментировать игру. Чжан Ян удивленно поднял брови. «Хорошо, я буду обращаться к тебе просто мистер Мо». Чиньмо ответил. «Это была простая шутка, которая должна была разрядить атмосферу. Сегодня я впервые буду выступать в роли комментатора. Для меня большая честь поработать в паре с господином Чжан Яном». Кто-то из зрителей написал: «Это его первый раз, он, должно быть, комментировал до этого, он слишком уверен в себе». Глава 125. Комментатор. Пока компьютеры проверялись, Чиньмо и Чжан Ян продолжали болтать. «Честно говоря, я впервые встречаюсь с мистером Мо. Я так много слышал о тебе. Я польщен. Я также наслышан о тебе, мистер Чжан Ян. Ты довольно известный комментатор. Если ты будешь претендовать на второе место, никто не посмеет занять первое», — сказал Чиньмо. Чиньмо продолжил. «Если бы мне нужно было оценить тебя, я бы поставил тебе крепкую десятку». Чжан Ян замахал руками. «Боже, это уже слишком. Я не достоин этого». «Что касается остальных 999 баллов», — сказал Чиньмо. Чжан Ян был застигнут врасплох и спросил: «Ты оценивал меня по 1000-бальной шкале?» Зрители не ожидали, что Чиньмо будет таким. Как пара комментаторов смогла превратиться в пару комиков? Чиньмо посмотрел на Чжан Яна и сказал: «Твоим учителем по математике был физрук, а 10 плюс 999 будет равно 1000?» – спросил Чиньмо. Чжан Ян потерял дар речи. «Боже, ты меня подставил». Зрители рассмеялись. «Этот Чиньмо такой смутьян». Чиньмо продолжил. «Честно говоря, я хотел присоединиться к этому турниру в качестве игрока. Неужели? Почему же тогда ты решил стать комментатором? спросил Чжан Ян. «Ну, когда я сказал об этом организаторам, они попросили меня, чтобы я показал им свой аккаунт, чтобы они смогли увидеть мой рейтинг», — объяснил Чэнь Мо. «О, но что же было дальше? И в конце концов организаторы стали очень взволнованными и сказали мне, что я слишком хорош, даже намного лучше Гопа. Они сказали, что даже какой-то там бывший бог, вроде бы его звали Кайзер, не смог бы победить меня. Но организаторы сказали мне, что существуют две вещи, которые помешают мне выиграть этот турнир. О, и какие же? Моя левая рука и правая рука». Чжан Ян был ошеломлен. Зрители были довольны. Прошло всего 10 минут, а Чэнь Мо уже успел рассказать несколько неплохих шуток. «Ха-ха, Чэнь Мо, комик. Я еще ни разу не видела геймдизайнера, который мог бы так хорошо говорить. Кто бы мог подумать, что это тот самый парень, который создал Warcraft. Я больше не буду посылать ему лезвие. Он случайно не комик, который случайно стал геймдизайнером. В конце концов приготовления были закончены. У меня есть для вас хорошие новости, друзья. Вот-вот состоятся первые поединки. Но практически все в чатике были против. Не начинайте. Я хочу услышать еще больше шуток от Чэнь Мо. Еще 5 минут, пожалуйста. Боже мой, я впервые жалею, что подготовка прошла так быстро. Спустя несколько минут игроки уже готовились воевать друг против друга. Первая игра – нежить против орков. Все игроки, которые были приглашены на турниры, имели очень высокий скилл и были тщательно отобраны среди других таких же игроков. Чжан Ян представил игроков, локации и настройки карты. Чжан Ян также играл в Warcraft, Пхе Фрозен Тхроне, поэтому он хорошо знал игру, иначе бы он не смог стать комментатором для этого турнира. Его главная задача состояла в контроле направления разговоров, выдавать в начале матча краткую сводку о игроках и расах, на которых они играют, в то время как анализ игры будет лежать на Чэнь Мо. После предоставления краткой сводки Чжан Ян спросил: «Мистер Мо, что ты думаешь о стратегиях, которые используют игроки?» Оба игрока пока что придерживаются стандартной стратегии, и так как рыцарь смерти преследовал мастера клинка почти минуту, мастер клинка так и не смог получить второй уровень. Но сейчас он может очистить средний лагерь, что даст ему много опыта. Когда Чэнь Мо закончил говорить, мастер клинка побежал к среднему лагерю. Рыцарь смерти скоро сможет очистить большой лагерь. На высоком ММРе самая часто использованная стратегия заключается в том, что игроки с самого начала начинали охранять большие или средние лагеря нейтральных крипов. Не имеет значения, насколько хороший или плохой предмет упадет с них, поскольку любой предмет можно будет продать. Главное, чтобы этот предмет не попал в руки противника, а остальное не важно. У мастера клинка сейчас есть всего 2 кольца на армор, так что можно сказать, что ему не очень повезло. Если бы он получил перчатки на скорость атаки или когти на бонус к урону, это было бы прекрасным началом. Сейчас начнется фаза активных боев. О, этому могильщику пора отступить. О, смотрите, он уже убегает. Сейчас он должен начать мансить в деревьях, а затем ему должен помочь рыцарь смерти и захилить его. Отлично, игрок, который играет на нежити, знает, что делать. Чэнь Мо продолжал объяснять ситуацию, пока шел этот матч. Чжан Ян был потрясен, когда понял, что не может вмешаться. Чэнь Мо говорил не слишком быстро и не слишком медленно, он хорошо контролировал темп. Его анализ также был глубоким, в частности, он очень хорошо знал стратегии и предугадывал шаги игроков. Всякий раз, когда Чэнь Мо говорил, что игрок будет что-то делать, игрок делал именно то, о чем он говорил. Иногда он даже находил время для вставки шуток. Зрители были шокированы, поскольку комментарии Чэнь Мо превзошли все их ожидания. «А боже, у меня возникло такое ощущение, что он видит будущее. Мне вообще кажется, что игроки просто подслушивают и делают все то, что говорит Чэнь Мо. Боже мой, он так легко предугадывает их действия и так легко говорит. Потрясающе! Кто бы мог подумать, что из-за одного простого шага может возникнуть столько последствий?» Зрители обнаружили, что его комментарии были более интересными, чем сама игра. Оба игрока играли очень хорошо, но в конце концов мастер клинка был убит, из-за чего игрок, который играл орками, написал ГГ. Чэнь Мо сказал: «Я думаю, что исход матча был ясен с середины игры. Все сводилось к тому, что орк не мог попросту запушить нежить, и когда он не смог захватить рудник, потеряв при этом половину армии, можно было уже тогда сдаваться. Я думаю, что игрок, который играл ордой, боялся сражаться, а так как мастер клинка, один из лучших героев ранней игры, это было огромной ошибкой, поскольку он не добрал большое количество золота и опыта. Когда Чэнь Мо закончил говорить, в чате появилось несколько недовольных зрителей. Мне послышалось или что, он намекает на то, что игрок, который играл Ордой, был плох. Все играющие в этом турнире профи. Можно сказать, что он немного ошибся, но как у него только язык повернулся сказать, что он был плох. Верно, я хочу спросить, какого ММР достиг Чэнь Мо, почему он вообще заикнулся об этом? Как вообще кто-то может контролировать сразу всю армию? Я не думаю, что он был так плох. Говорить такие громкие слова ни разу не сыграв в игру очень просто. Я бы посмотрел на то, как он будет играть против нежити. Он что, думает, что игрок, который играл на Орде, нуб? Очевидно, что все недовольные были фанатами игрока, который играл орками. Они и так почувствовали себя нехорошо, когда увидели, что их кумир проиграл, так еще и Чэнь Мо начал сыпать им соль на рану. Глава 126. Шоу-матч. В следующих матчах Чэнь Мо не переставал говорить и всегда указывал на любые ошибки игроков, что только еще больше злило их фанатов. Боже мой, как же он достал. Он действительно смеет кого-то критиковать. Это нормально, если ты указываешь на ошибки проигравшего, но критиковать победителя, я действительно хочу узнать, играет ли он хотя бы в половину так же, как и эти двое игроков. Но также было много и тех, кто поддерживал Чэнь Мо. Тупоголовые фанатики, вон, вы что, совсем тупые? Чэнь Мо сказал что-нибудь не так? Он разработчик, разве он не лучше разбирается в своей же игре, чем мы, клавиатурные воины? Мне нужно хорошо играть в игру, чтобы я мог комментировать ее? Что за чушь? Если вы не хотите слушать его, просто выключите звук. Никто вас не заставляет. Ты отлично справляешься, Чэнь Мо. Не слушай этих малолетних дебилов. Вскоре в чате то и дело проскакивали подобные комментарии. Большинство игроков поддерживали Чэнь Мо, но люди, которые были против него, не сдавались. Во время перерыва один из сотрудников поговорил с Чэнь Мо. «Господин Чэнь Мо, нам нужно кое-что обсудить. Сейчас чат разделился на две группы, которые спорят с друг другом. Не могли бы вы не так сильно критиковать игроков в будущем?» Чэнь Мо рассмеялся. «Я понимаю ваше беспокойство. Я слежу за чатом и знаю, что происходит. Разве из-за этого всем не станет только лучше? Все же будет лучше, если зрители будут вовлечены в дискуссии». Сотрудник начал колебаться. «Хорошо, господин Чэнь Мо, я вас понял. Завтра, когда турнир закончится, состоится шоу-матч. Вы должны будете сыграть против чемпиона турнира». Чэнь Мо был шокирован. «А?» Он начал объяснять. «Конечно, мы не заставим чемпиона играть против вас в полную силу. Он будет использовать только мышку. В конце концов, этот матч будет чем-то вроде сюрприза. Вы же понимаете, что я имею в виду». Чэнь Мо кивнул. Организаторы запланировали шоу-матч для развлечения. Зрители, вероятно, захотят посмотреть, как геймдизайнер будет играть в свою собственную игру. Конечно же, скилл профессионального игрока и создателя этой игры будет разным, из-за чего организаторы решили, что игрок сможет использовать только мышку. И из-за всех этих споров на этот шоу-матч придет намного больше зрителей. Многие зрители чувствовали, что хоть Чэнь Мо и был хорошим комментатором, но никто из них не думал, что он мог так же хорошо играть. Будет неловко, если Чэнь Мо проиграет чемпиону, который будет играть всего одной рукой. Никто, кроме него самого, не будет виноват, если он проиграет. Он сказал, если хотите, я могу передать организаторам, что вы не хотите участвовать в шоу-матче. В любом случае, изначально мы не планировали его проводить. Чэнь Мо покачал головой. Не волнуйтесь, я не против. Он был шокирован. Что это значит? Он что, настолько уверен в себе? Никто не знал, насколько хорош был Чэнь Мо, но видя то, что он был насколько уверен в себе, все сомнения отпали. Он кивнул. Хорошо, тогда я передам, что вы не против. Вскоре начался следующий матч. Чэнь Мо так и продолжал высказывать свое мнение, полностью игнорируя то, что происходило в чате. Чжан Ян даже начал сочувствовать Чэнь Мо, ведь он знал, насколько порой упертыми бывают хитеры. Первый день турнира прошел довольно гладко, игроки играли как в последний раз, и комментарии Чэнь Мо были очень проницательными. Зрители с большим удовольствием смотрели турнир. Организаторы также были вполне удовлетворены, так как деньги, которые они потратили на Чэнь Мо, были потрачены с пользой. Конечно же, присутствовали зрители, которые были недовольны, но организаторы не видели в этом большой проблемы, так как их было слишком мало. На второй день не произошло никаких неприятных событий. Четвертьфинал, матч за третье место и финал заставил зрителей сойти с ума. В конце концов, ГОП обыграл Дегву и выиграл турнир. Давайте поздравим ГОПа с тем, что он стал чемпионом этого турнира. Он получает приз за первое место, 500 тысяч юаней. Поздравляю, объявил Чжан Ян. Чат был наполнен словами поддержки. Красава ГОП, король орков. Да здравствует король. Боже мой, какая ошибка. Если бы Дегва не ошибся в выборе рудника, он бы, наверное, победил. Блин, я и не заметил, как пролетело время. За турниром по Варкрафту гораздо интереснее наблюдать, чем за турниром по завоеваниям Легиона. Кстати говоря, это еще не все. Как могли догадаться некоторые зрители, сейчас начнется шоу-матч, сказал Чжан Ян. Зрители были шокированы. Шоу-матч, ГОП будет играть против создателя Варкрафт, Хеф Розентхрони и моим партнером, господином Ченьмо, объявил Чжан Ян. Все в чате буквально озверели после этого объявления. Что? Ченьмо будет играть против ГОПа. Какой в этом смысл? У ГОПа почти 4000 ММРа, разве это не будет похоже на избиение младенца? Надеюсь, что нет. Ченьмо действительно хорошо разбирается в своей игре. Какую пользу принесут знания в матче? Исход матча будет зависеть от скорости рук. Разве ГОП не растопчет Ченьмо? О чем думают организаторы? Ха-ха-ха, мы тут как раз говорили о Ченьмо. Он умеет указывать на ошибки, так давайте же посмотрим, как он будет играть против ГОПа. Ух ты, почему Ченьмо вообще согласился на этот шоу-матч? Неужели он недооценил силу своего противника? Пока в чате шла дискуссия, Ченьмо уже сел за компьютер. Хорошо, поскольку это шоу-матч, ГОП должен будет играть одной рукой. Это означает, что ГОП сможет использовать только мышь, сказал Чжан Ян. Сразу же после этого заявления многие решили высказать свое мнение. ГОП раздавил бы Ченьмо, если он играл бы всерьез. А во, только одной рукой, но я все равно думаю, что ГОП победит. Ха-ха, представьте, что произойдет, если Ченьмо проиграет ГОПу, который будет играть всего одной рукой. Чжан Ян прижал наушник поближе к уху и был потрясен. Чжан Ян продолжил через 30 секунд. Я только что получил сообщение от организаторов. Господин Ченьмо попросил ГОПа играть обеими руками. Сейчас я очень сильно удивлен. С этого момента я буду молчать, пока наш шоу-матч не начнется. Сразу же после этого заявления в чате взорвалась бомба. Ченьмо попросил ГОПа играть обеими руками? Ха, это просто невероятно. Может быть, он просто боится проиграть и опозориться, из-за чего решил, что будет лучше, если он проиграет ГОПу, который будет играть двумя руками. Давай, ГОП, унеси этого нахала. Глава 127. Матч. Поскольку Ченьмо не привез с собой свою клавиатуру и мышь, он позаимствовал их у одного из игроков. Устроившись поудобнее, Ченьмо подал знак Чжан Яну. ГОП немного нервничал, так как не был уверен в том, что Ченьмо планировал сделать. Разница между профессиональным игроком и обычным игроком была слишком большой. ГОП мог с легкостью победить игрока с 3000 ММР, но он не хотел уничтожать Ченьмо, так как это будет всего лишь шоу-матч, и Ченьмо был создателем этой игры. Если Ченьмо будет недоволен исходом матча, он, возможно, уменьшит базовый урон мастера клинка, верно? И если это произойдет, он сможет винить в этом только себя. Если бы это случилось, ГОПу придется терпеть нападки тех, кто играет только на орках. Пока он размышлял над этим, в сети появился знакомый ник Силент. Давай поиграем. ГОП был потрясен. Персонал, который отвечал за игру, тоже был шокирован. Все они видели, как Ченьмо вошел в свой аккаунт. Все были в шоке, включая персонал и ГОПа. Так вот кто был тем молчаливым парнем, который уничтожил всех профессиональных игроков. Подождите немного. Быстро тащите камеру, настройте ее на руки Ченьмо. Да, пусть захватывает экран, клавиатуру и мышь. Еще одну камеру поставьте так, чтобы она показывала то, что происходит на мониторе Ченьмо, приказал продюсер. Ченьмо не возражал против этого. К счастью, персонал был квалифицированным и установка оборудования не заняла и 10 минут. Когда игра начала транслироваться, чат был потрясен. Что? Он? Молчун? Что происходит? Почему здесь Молчун? Что? Это аккаунт Ченьмо? Я жил во лжи. Молчун — это Ченьмо? Боже мой, я так рад. Этот шоу-матч станет матчем века. Финал точно не сравнится с этим шоу-матчем. Ха-ха-ха, где же сейчас те люди, которые говорили? Какое ты имеешь право указывать на ошибки профессиональных игроков? Чень Мо только что преподал им хороший урок. Ну что там с критикой, парни? Он не может критиковать других. Да, что он сказал ранее? Ему помешают победить его левая и правая рука. Я действительно поверила в то, что он плохо играет. Сейчас на стриме зрителей было больше, чем при трансляции финала. Знакомый ник, Силент, снова появился в сети. И под этим ником играл Чень Мо. Всего за считанные минуты эта новость распространилась по всему интернету. Гоп сейчас вообще перестал беспокоиться о матче. Он не сможет выиграть, даже если будет стараться изо всех сил. Гоп вспомнил прошлую игру с Чень Мо. Тогда его мастер клинка мог бы уничтожить одним ударом гору, но в конце концов он весь бой пробыл в воздухе. И когда игра загрузилась, он увидел, что на этот раз он опять будет играть против ночных эльфов. Гоп чуть не расплакался. Опять? Ему опять придется терпеть нападки смерчей? Игра началась. Зрители не отрывали глаз от экрана, так как не хотели пропустить ни одного события. Многие решили понаблюдать за игрой от лица Чень Мо. Боже мой, его руки так быстро двигаются. Хотя ожидать чего-то меньшего от божественного тентакливого монстра было бы глупо. Так вот как выглядит в реальности 400 нажатий клавиш в минуту. Я не могу за ним уследить. Боже мой, у меня закружилась голова. Меня сейчас вырвет, пожалуй, я перестану наблюдать за ним от первого лица. Матч выдался напряженным. Чень Мо опять решил сыграть смерчевым спамом, как и раньше, но Гоп явно подготовился к этому, но этого все равно было недостаточно. После 30 изнурительных минут Гоп написал ГГ. Когда они оба встали, Чень Мо похлопал его по плечу. «Неплохо, ты стал лучше». Гоп посинел, он не чувствовал, что стал лучше. Его унизили, как и прежде. Но на этот раз он смог продержаться на несколько минут дольше. Он был очень счастлив, когда занял первое место, но этот шоу-матч разбил его. Остальные игроки чувствовали себя неловко, глядя на Гопа. Он изо всех сил старался и выиграл турнир, но в итоге этот шоу-матч оказался ловушкой. Это безумие. Чат и практически каждая тема на форуме начала заполняться разными сообщениями. Чень Мо слишком смешной. Он даже похлопал Гопа по плечу и сказал, что он хорошо играет. И это он сказал после того, как уничтожил его. Чень Мо, вероятно, имел в виду, что он довольно хорош среди других нубов, лол. Гоп был таким счастливым. Он был так счастлив, что наконец выиграл турнир, но этот шоу-матч. Как вы думаете, как он сейчас себя чувствует? Это значит, что все еще внизу. Боже мой, кто же знал, что Чень Мо, божественный тентакливый монстр. Этот парень умеет скрываться. Турнир закончился оглушительным событием. Этот турнир прошел гораздо лучше, чем ожидали организаторы. Этот шоу-матч, конечно же, сделал большую часть работы. Все подумали, что Чень Мо заранее рассказал о том, кто он есть, организаторам. Но даже организаторы не знали об этом, но по крайней мере, они извлекли из этого события немало выгоды. Гоп стал чемпионом, Силент наконец показал себя, комментирование Чень Мо. Все эти горячие темы резко увеличили популярность турнира. Это также вывело популярность Warcraft. Пхе Фрозен Хрони на совершенно новый уровень. Поезд, который едет в столицу империи. Чень Мо зашел на Вейбо от скуки и увидел, что многие игроки отметили его в своих сообщениях. Конечно, многие игроки были шокированы, когда увидели, что Чень Мо это Силент, и начали писать под его постами, насколько они впечатлены этим открытием. Было также много игроков, которые просили Чень Мо создать несколько обучающих видеороликов или же начать стримить. Их было так много, что Чень Мо попросту не мог прочитать их всех. Для того, чтобы ответить сразу всем фанатам, Чень Мо опубликовал на Вейбо пост. «Я благодарен всем вам за ваши приятные слова, но я не буду записывать никаких гайдов и я точно не буду начинать стримить, по крайней мере пока. В конце концов, я геймдизайнер, а не профессиональный игрок или стример. Я не очень силен в играх, я просто играю в свое удовольствие. Я не получил ни копейки с тех пор, как выпустил 3 настольные игры. Честно говоря, я только и делал, что отдавал все полученные деньги. Хоть Warcraft, Пхе Фрозен Хрони и стала немного популярной, она не принесла мне достаточного количества денег. И из-за этого у меня все еще нет ни собственного дома, ни машины, и из-за этого я вынужден перемещаться с помощью общественного транспорта. И именно поэтому я очень ценю вашу поддержку. Я обязательно создам больше игр, которые будут намного лучше, чем любые другие игры, ибо я хочу отплатить вам за вашу доброту. Я видел, что довольно много игроков писали, что в ММТ стало довольно скучно играть. Должен ли я сделать подобную игру на ПК? Что вы думаете на этот счет, ребята? Глава 128. Реклама к релизу. Большинство прочитавших пост Ченьмо были ошеломлены, и спустя некоторое время под его постом начало появляться все больше и больше комментариев. Я никогда не видел никого настолько бесстыдного. Боже мой, я не могу поверить в то, что Ченьмо напечатал такой пост. Это что, новая форма хвостовства? Ты не очень хорошо играешь в игры? Что за чушь? Не принесла достаточного количества денег? Это что, шутка? У тебя нет дома, но есть огромный магазин видеоигр. Кроме того, разве ты не можешь купить абсолютно любой дом? Я изменил свое мнение насчет Ченьмо совсем недавно, но этот пост буквально заставил меня опять возненавидеть его. Я так и знал, что он хочет выпустить больше донатных игр. Сгори в аду. Не очень хорошо играет в игры, но аккаунт с ником Silent принадлежит ему. Хочет создать больше хороших игр, но хочет выпустить больше донатных игр. Нет машины или дома, он, Ченьмо. Что за вздор? Ченьмо выдал Су Цзинью, Чжэн Хунси и Цань Куну 2 дня отдыха. Теперь они втроем стали работать в его компании официально, и из-за этого он повысил им зарплаты до 10 тысяч юаней в месяц. Но так как Ченьмо был довольно щедрым начальником, он решил, что будет раздавать им премии за созданные ими игры. И из-за этого решения Ченьмо отдал 8% прибыли, которая была получена от продажи игры «Линия жизни» Су Цзинью и Чжэн Хунси. Это было довольно большим процентом, поскольку «Линия жизни» собрала более 300 тысяч юаней чистыми, а это означало, что они вдвоем получат по меньшей мере около 10 тысяч юаней бонусом. Но для получения такого бонуса в дальнейшем они должны будут сами создавать игры. Если в создании игры принимал участие Ченьмо и делал большую часть работы, они не получат часть денег с продаж такой игры. Ченьмо сохранит прибыль от крупных игр для реинвестирования в разработку других игр и, возможно, в конце года выдаст своим сотрудникам премию, которая будет основана на прибыли больших игр. Такой шаг должен сделать их более преданными. Ченьмо не испытывал недостатка в деньгах и не хотел, чтобы каждый день от него уходили и приходили сотрудники. Он хотел, чтобы они также могли создавать хорошие игры самостоятельно. В последнее время Ченьмо сосредоточился на выпуске Warcraft: The Frozen Chronicles за пределы Китая, из-за чего ему пришлось взять перерыв. Но это время очень хорошо подходило для отдыха, ибо создание Warcraft: The Frozen Chronicles не было легким делом. Они вчетвером работали изо дня в день на протяжении долгого времени, из-за чего уже устали. После тщательного планирования Warcraft: The Frozen Chronicles наконец-то была готова появиться на всех других рынках. Компания Метеоритные Технологии выделила все самые лучшие ресурсы его игре. Единственное, что всех сейчас беспокоило, это реклама, так как из-за малого отрезка времени сделать что-то хорошее было практически невозможно. От переводчиков и до юристов, все работали не покладая рук, чтобы успеть сделать все в срок. И вскоре во всех странах и на всех языках появилась одна реклама. Warcraft: The Frozen Chronicles – это очень успешная стратегия, которая была разработана компанией «Удар молнии». Игроки могут играть за людей, орков, ночных эльфов и нежить, собирать ресурсы, обучать героев и юнитов, и в конце концов побеждать своих врагов. История Warcraft: The Frozen Chronicles очень захватывающая и продуманная, она не заставит вас заскучать. Идеально сбалансированная игра с 4 расами и десятками юнитов, революционное управление и новые режимы. Система героев и артефактов заставит почувствовать вас, что вы действительно управляете героем. Помимо этой рекламы были выпущены бесчисленные виды реклам, от банальных промороликов до полноценных синематиков, которые были чуть-чуть переделаны, поскольку никто не собирался скрывать выход Warcraft: The Frozen Chronicles за границей. Китайские игроки узнали об этом еще до того, как игра официально появилась там. Вы слышали, что Ченьмо планирует выпустить Warcraft: The Frozen Chronicles за границей, правда? Я слышал, что корейская, французская и немецкая версия уже готова. Этот парень что, не боится того, что может потерять много денег? Думаю, из-за того, что его игра умудрилась стать настолько популярной в Китае, за границей она будет чувствовать себя еще лучше. Но вкусы зарубежных игроков и китайских игроков разные. Кроме того, есть много хороших геймдизайнеров за рубежом, так что они точно не испытывают недостатка в хороших играх. Я не думаю, что Warcraft: The Frozen Chronicles станет популярной там, верно? Я думаю, что Чэньмо немного сумасшедший, и жажда получения большего количества денег рано или поздно его погубит. Что за чушь несут эти парни? Завидовать плохо для здоровья, верно? Кроме того, пока вы тут пишите бред, он берет и делает, а обретет ли успех его игра или нет, дело второе, верно? В любом случае нас это не касается. Я хочу увидеть, как в Warcraft, Frozen Throne будут играть во всем мире, но одновременно с этим не хочу, чтобы Чэньмо обогатился. Игроки Warcraft, Frozen Throne обсуждали выход игры за границей на Weibo и на разных форумах. Я слышал, что Чэньмо готовится к выпуску игры за границей, это правда или фейк? Я тоже слышал что-то подобное, ну по крайней мере это объясняет то, почему он больше не играет и не унижает проигроков. Хоть она стала довольно популярной в Китае, разве это гарантирует то, что она обретет успех в других странах? Не слишком ли он амбициозен? Она станет успешной независимо от того, в какой стране ее выпустит. Я в этом полностью уверен. Плюс один, эта игра стала первой серьезной игрой Чэньмо, и я хочу, чтобы он продолжил создавать такие игры. Я думаю, что как только его игра выйдет за рубежом, она непременно притянет на себя внимание многих новых людей. Опаньки, точно, новички. Пойду на корейский сервер и унижу нескольких нубов, хе-хе. На корейский сервер, и ты собираешься унизить там кого-то со своими 2000 ММР? Хотел бы я посмотреть на то, как ты будешь их унижать. Подождите, а если его игра станет популярной во всем мире, разве это не значит, что будет проводиться всемирный чемпионат? Звучит великолепно. Надеюсь на это, но все решит время. Кто знает, вдруг его игра не понравится игрокам из других стран. Глава 129. Релиз. В Соединенных Штатах. ХМ. Новая игра. Warcraft. Frozen Throne. Кто создал ее? Ничего не слышал об этом разработчике и дистрибьюторе. Разве это не китайская компания? Странно. Китайская стратегия. Все прошлые игры были полным шлаком. И теперь они выкатывают это, когда на рынке есть завоевание Легиона. Вы, ребята, вообще не следите за китайским рынком? Warcraft, Frozen Throne в настоящее время невероятно популярна в Китае, она превзошла по популярности завоевания Легиона. О, ну, это скорее всего произошло из-за того, что она больше соответствует вкусу китайцев. Я видел несколько геймплейных роликов, и сейчас я немного шокирован этой игрой. Она действительно намного качественнее, нежели другие китайские игры. Вы, ребята, должны будете сыграть в нее. Диалоги прекрасны. Они заплатили огромные деньги ради найма хорошего переводчика из США. Я впервые вижу, чтобы китайцы решили создать игру, которая похожа на Небесное кольцо. Более того, качество этой игры кажется на удивление приличным. В эту игру можно будет поиграть бесплатно. Думаю, что нам стоит сыграть в нее, когда она выйдет. Европа. Я слышал, что скоро выйдет игра, которая похожа на игру под названием «Завоевание Легиона». Реклама этой игры буквально повсюду. Я еще ничего не слышал о ней. Она придет из США, верно? Нет, из Китая. О, тогда я, вероятно, не буду играть в нее. Я сомневаюсь, что они смогут создать мир, который будет соответствовать уровню Небесного кольца. Судя по рекламным роликам, которые я видел, с игрой все в порядке. По крайней мере, я так и не понял, что она была сделана китайцем. Я тоже их видел, диалоги просто космос. И хоть французская и немецкая версия такое себе, английская версия просто превосходна, я бы даже сказал, что она идеальна. Звучит слишком хорошо, чтобы быть правдой. Корея, ты все еще играешь в завоевание Легиона? Да, ты больше не вернешься в нее? Решил начать бороздить просторы RPG-игр? Нет, сейчас я играю в другую игру-стратегию. Что? В какую? Warcraft. Frozen Throne. Ничего о ней не слышал. Конечно, не слышал, ее еще нет на корейском рынке. Я еле-еле смог скачать ее с одной китайской игровой платформы. Китайская игра? Я не уверен, что уход из завоеваний Легиона ради перехода в китайскую стратегию – хорошая идея. Эта игра намного лучше завоеваний во всех аспектах. Я бы сказал, что сейчас она – лучшая стратегия на рынке. Серьезно? Зуб даю. Я слышал, что скоро появится корейская версия. Ладно, я взгляну на нее, когда она появится у нас на рынке. Реклама Warcraft. Frozen Throne появилась во всех странах одновременно. Однако из-за ограниченного бюджета реклама не находилась буквально везде, что плохо скажется на скачиваниях за первый месяц. И наконец-то спустя некоторое время Warcraft: The Frozen Throne официально вышла во всех странах. Chainmo сейчас не мог выпустить ее сам, ибо это стоило очень дорого, да и у него для этого буквально не хватит репутации. За пределами Китая о нем никто не знает. Успех Warcraft: The Frozen Throne целиком и полностью будет зависеть от ее качества. Стоила Warcraft: The Frozen Throne $29. По сути, она стоила в два раза дороже, чем ее китайская версия. Chainmo не хотел занижать цену ради большего количества продаж, поскольку игроки других стран были более обеспеченными и могли позволить потратить лишнюю пару десятков баксов. $29 – это не так уж много для такой игры, как Warcraft: The Frozen Throne. Более того, в зарубежных версиях также используется та же модель одной бесплатной главы, и именно поэтому Chainmo счел, что такая цена была вполне оправдана. Если он мог продать ее дороже, почему он должен отказываться от халявных денег? Игроки, которые следили за выходом игры, уже успели скачать ее. Что больше всего шокировало западных игроков, так это то, что игра была точно такой же, как и говорилось в рекламе, исключительно высокого качества. И эти синематики буквально не давали им отойти от экрана. Эмоции, которые испытывали игроки, были схожи с эмоциями игроков Китая. От любопытства и до шока, всевозможные эмоции испытали западные игроки. Игроки, которым понравилась тема и сама игра, скорее всего, купят ее после прохождения первой главы без каких-либо колебаний. Темный экран, глубокий голос, наполненный гневом, возник из ниоткуда. «Предатель, на самом деле, предали меня». После этой фразы сверкнула молния. Невыразимая мелодия довела напряженность до предела. На экране появился крылатый мужчина с рогами и повязкой на глазах. Ильдан. В темном небе под завывание неистового ветра клубились густые темные тучи. Штормовые волны продолжали рвать берег и сотрясать зазубренные скалы. Всеми гонимый, всеми отринутый. Но я, слепой, вижу то, что недоступно зрячим. Камера повернулась к небу, которое было закрыто множеством темных туч, что иногда судьбу нужно поторопить. Прогремел гром, волны начали наваливаться на берег с новой силой, и нечто страшное начало подниматься со дна моря. Заиграла напряженная музыка, камера ушла под воду и показала множество всплывающих наг. Молния осветила их ужасные лица. Нога с трезубцем повернулась к камере и угрожающе зашипела. А теперь, вперед, и да настигнет тень рока всех, кто встанет у нас на пути. Синематик уже давно закончился, но многие игроки не могли прийти в себя после просмотра. Этот синематик был потрясающим, одного только монолога было более чем достаточно, чтобы вы забыли, как дышать. Перевод был усладой для ушей, если бы игрокам не сказали, что это китайская игра, то они бы подумали, что ее создала какая-то компания, о которой им было неизвестно. Мало того, что грамматика находилась на высшем уровне, темп повествования был просто идеальным. Всего за 3 минуты образ Ильдана был полностью раскрыт. Вид повествования от первого лица позволил игрокам полностью погрузиться в историю. Сейчас многие не могли понять того, как какая-то неизвестная китайская компания смогла написать такой красивый монолог. Глава 130. Хорошие обзоры. Игроки по всему миру чувствовали уникальную притягательность, которой обладала Warcraft: The Frozen Throne. Высококачественные синематики не отпускали игроков от экранов и погружали их в интересную и увлекательную историю мира. Спустя некоторое время игроки обнаружат, что основной контент игры лежит в PvP-режиме. И вскоре они увидят, что эта игра может предложить им намного больше, чем они только могли себе представить, из-за чего начнут любить эту игру. И, в конце концов, они увидят, что система MMR-очков невероятно проста и сложна одновременно. Сложно забраться на вершину, но довольно легко понять, почему тот или иной игрок смог забраться туда. Как появилась игра, так и появились первые обзоры обычных игроков. В основном во всех странах оценка игры приближалась к 10 баллам. США. Эта игра намного богаче и сбалансированнее, я такого вообще не ожидал. Честно говоря, я не думал, что она лучше, чем завоевание Легиона во всех аспектах, но после того, как я прошел кампанию, я думаю, что она достойна титула и получше. Я не понимаю, как создателю вообще удалось так хорошо вписать концепцию героев в стратегию, это просто удивительно. Я думал, что концепт игры будет вертеться вокруг героев. Я думал, что она будет больше похожа на RPG, чем на стратегию, что не очень бы подходило под определение самой сути стратегической игры. Но как-то создателю удалось совместить эти два типа игр разных жанров. Я вообще не могу перестать играть в нее. У каждой расы есть свои уникальные фишки, но из-за того, что баланс сделан на самом высоком уровне, играть в эту игру намного приятнее, чем в завоевание легиона. Я думал, что утверждение о том, что она – лучшая стратегическая игра, которая когда-либо выходила на рынок, было шуткой, но после того, как я прошел кампанию за один заход, я понял, что ошибался. Честно говоря, мне немного грустно из-за того, что ее создала китайская компания. Неужели нашим геймдизайнерам не хватает сил, Европа? Как китайцам удалось создать такой хороший фэнтезийный мир? Я поражен, я не думал, что они вообще понимают что-нибудь в нашей культуре. Мои любимые персонажи, Артас и Иллидан, но они оба оказались антагонистами. Если бы мне не сказали, что ее создала китайская компания, я бы подумал, что ее создала либо американская, либо европейская компания. Она, вероятно, войдет в историю как классическая стратегия, которая поразит сердца миллионов игроков. Хоть я и не люблю компьютерные игры, ибо уже давно вышли хорошие виртуальные игры, ради этой игры я решил сделать исключение и поиграть в нее. И теперь я понял, что интересные игры выходят не только для игровых капсул. В Британии даже одно профессиональное издание успело выпустить анализ игры. История Артаса самая непредсказуемая. Честно говоря, я был действительно потрясен таким исходом. Праведный сын, который поверил злым силам и поддался приобретению быстрой силы, поднял меч и замахнулся им на людей, которых поклялся защищать, тем самым превратив свое королевство в руины. Удивительно то, что геймдизайнер сумел придумать такую смелую историю. Но история довольно необычная, и вы можете подумать, что она немного нелогична, почему принц, которому скоро перешел бы трон, решил отказаться от всего, перешел на темную сторону, даже убил отца. Это очень сложная тема, и если у этого события не было бы крепкого основания, оно стало бы самым большим недостатком игры и сюжета в целом. Я могу сказать, что сюжет этой игры – один из лучших в индустрии. Из-за того, что принц был слишком горд, он решил полностью проигнорировать предупреждение утера. И после Стратхельмской резни Артас встал на неверный путь. Он был ослеплен местью и ненавистью и делал все возможное, чтобы отомстить. Пока он не добрался до Нордскала, не потопил корабли и не вытащил ледяную скорбь. В тот момент он был полностью ослеплен ненавистью, и именно поэтому он поддался соблазну и поддался злу.